20 километров от Токио. Особняк рода Ита, 2 час ночи. Могут ли несколько часов состарить человека на многие годы? Наследник рода Ита видел ответ перед собой. Легкая дрожь рук, темные мешки под глазами и сломанная тяжким грузом осанка превратили зрелого мужчину в древнего старца, что медленно перебирал талисманы на полке домашнего алтаря. «Шу, мой мальчик, ты пришел», — вздохнул старец, не оборачиваясь. «Мой бывший друг принял дары». «Нас не пустили на порог», — нахмурился наследник, еще раз мысленно переживая позор. «Ниммидона, не называй его по имени», — с горечью крикнул Итадона. «Он лишил нас такого права». Свидетель распорядился запереть ворота в квартал прямо перед нашим носом. Некому было вручать. Итадона зашамкал губами, что-то проговаривая про себя. Перед его взором в который раз возник образ взбешенного друга. В планах все выглядело иначе. Враг выпивает спецсредства, теряет контроль над эмоциями и заслуженно принимает смерть. Свидетельство Ниммидона, специально приглашенного на беседу, должно было обелить род Ита в глазах службы безопасности императора. Но все сорвалось. Не сработало средство, не выдержали нервы, а старый товарищ моментально понял, в какую неприятность его чуть не втравили. Последствия целой лавины ошибок не заставили себя ждать. «Трон нашелся», — рискнул прервать затянувшуюся паузу Шу. «Детский дом Хина обратился в полицию по поводу подозрительного грузовика на заднем дворе. Полиция проверила, машина в угоне. Внутри он и стоял, прямо по центру фургона, безо всякого крепления и защиты. Камер на здании нет, как и зацепок внутри. Наши люди выехали раньше следователей. Подлога быть не могло». «Это знак», — тихо прошептал Итадона и склонил голову. «Разрушение дома и похищение трона как символ падения основ и лишения чести и традиций. Детский дом как символ кары невинных детей за грехи отцов. А трон на его территории — способ вернуть себе честь. Я принял решение по твоему младшему брату». «Но отец!» — воскликнул наследник. «Молчи! Ты еще молод и не способен понять!» Криком прервал его Итадона и в образовавшейся тишине тихо добавил: «Пусть это будет достойно и красиво, как подобает воину. Пусть мой младший сын погибнет с честью». «Я понял, отец», — низко поклонился Шу, сдерживая слезы. «Завтра, в тренировочном поединке, он ничего не почувствует». «Да будет так», — старик ссутулился еще больше. «А что с прокурором? Мы можем наказать его уже завтра». «Не сметь!» — гаркнул Итадона. «Ты опять ничего не понял! Он — ничтожество, пыль под ногами, забудь о нем!» «Но месть!» — заикнулся Балашу. «Я своими руками убил твоего брата, когда вовлек того, кто мне доверял, в бесчестную авантюру, а не Ода!» — с жаром покаяния вещал старец. «Или ты захотел еще одного урока от рода Нимме?» «Еще не факт, что особняк разгромили их люди», — буркнул Шу, крепко до боли вонзая ногти в ладони. «Кто же еще?» — скорее констатировал глава рода. «Иди, сын мой. Завтра будет еще один длинный, тяжелый день. А я еще постою у алтаря. Быть может, в этот раз Ками услышит меня». Глава 10. «Моя стена!» Хозяин квартиры в очередной раз охнул и просунул полноватую руку в проем дыры возле двери, словно не мог поверить. «Молодой человек, за какую-то неделю вы разгромили все, что только можно! Дверь, подъезд, стены, подоконник!» Взялся за голову арендодатель. «Может, как-то можно все решить?» Робко ответил я, в очередной раз ругая себя за отложенный на завтра ремонт. Вот и наоткладывался. «Даже представить не могу, во что обойдутся штрафы и урон!» А у самого-то глаза хитрющие. «Назовите сумму». Под тяжелый вздох бумажник был явлен миру. По итогам яростных переговоров и переругиваний в руках остались две купюры достоинством $100. Сколько-то еще лежало на карточке, но этого не хватит даже дотянуть до конца месяца. Мрачные перспективы нашли отражение на лице. Мой же собеседник выглядел контрастно. Довольный хозяин квартиры свернул купюры в рулончик, запихнул в один из необъятных карманов джинсового жакета и обещал вечером прислать бригаду с новой дверью. В общем, очень невесело началось утро. Если на работе не обрадуют премией, придется там и кушать. В комнате охраны всегда был столик с легкой закуской, чтобы не сидеть голодными. На часах было уже почти 7 утра, а в холодильнике дожидалась еда из кафе, захваченная по пути вчерашним вечером. «Так что жить будем», — хмыкнул я и еще раз пытался прикрыть ладонью выломанный проем. Выходило сантиметров 15 по всей высоте косяка, не меньше. Мимо протопал мужчина с перекинутой через плечо фирменной сумкой курьерской службы и деловито постучался в дверь Тани. Дверь тут же открылась. Не иначе любопытная соседка наблюдала за коридором, и девичья рука втащила беднягу внутрь. Интересно, что там? А, впрочем, какая разница? Вот же странно. Учеба только началась, а я уже считаю дни до выходных. На занятиях было скучно, как и в переменах. Аристократы держались других аристократов, тренировались в учтивой беседе и заводили друзей-союзников для взрослой жизни. Мой сосед Дайго пытался втянуть меня в этот круговорот сложных фамилий и межродовых отношений, но без особого успеха. Собеседников интересовал он сам, а не простолюдин в свите. Подруг в школе не было, телефон молчал, отчего легкая паника стабильно перемешивала все мысли. Сегодня надо обязательно съездить и поговорить, даже если сенсей не пустит на порог. Вот. Рядом с моей тарелкой очень вкусной, питательной, полезной и дешевой каши появился непрозрачный пластиковый контейнер. Угощайся. Каша была тут же заклеймлена пресной, безвкусной и отодвинута в сторону. Руки же моментально вскрыли контейнер и даже занесли над угощением вилку. Что это? Глубокая растерянность рассмешила Таню. И было чему удивляться. Как-то не привык, что еда шевелится. Хм. «Оно меня самого не съест?» «Зато самое свежее», — поучительно ответила соседка, пытаясь сделать серьезное лицо и не смеяться. «Очень вкусное!» «Давай меняться!» Я нацелился поменять свою коробочку на тарелку с таким же салатом, что был вчера. «Не-не, у меня диета!» Девушка отодвинулась и подозрительно стрельнула глазами в сторону. «Мне показалось, или под свернутыми вниз листьями салата были небольшие зубы?» Каша вновь вернула звание самого вкусного блюда вселенной. «С едой нельзя шутить», — буркнул я и продолжил снабжать организм злаками. «Извини, просто вспомнила детский розыгрыш», — смутилась Таня. «Оно действительно очень вкусное, если мелко порезать». «Но оно будет сопротивляться», — хмыкнул, разглядывая еще сильнее увеличившиеся зубки растения. «Ты ведь все равно с доспехом духа», — легко пожала плечами девушка. «А растение — всего лишь зародыш, да еще без подпитки. Максимум оплело бы руку до локтя». «Злые у вас шутки. Дома тоже все с доспехами ходят?» Аппетит медленно угасал. «Вот если бы у меня была хорошая еда перед носом, а не жиденькая диетическая, неведомо как оказавшаяся в этом элитном месте, вот тогда бы я посмеялся. А так? Ну не воевать же с собственным салатом на глазах у всех в самом деле, а потом еще и есть его». «Прости», — потупилась она. «Действительно глупо вышло». «Да ладно, бывает». Ложка застучала по дну тарелки, обед для меня закончился. «Привет, красавица!» Напротив бесцеремонно плюхнулся парень с длинной придурковатой челкой и с бритыми дорожками по бокам головы, в дорогущем наряде и серебряным браслетом на левой руке. Обращался он, понятное дело, к Тане. «Меня зовут Икеда Ямато. Я лечу сегодня вечером на своем самолете во Францию. Танечка, полетели со мной? Походим по ресторанам». А вот имя он выговорил правильно, по-русски. «Как ему правильно отказать?» Перешла на русский соседка и повернулась ко мне. «Я за такие предложения ключицу ломала». «Простите, Икеда-сан, но у нас вечером другие планы». Я прижал вооруженную вилкой руку Тани к столу. Со стороны могло показаться, что нежно накрыл, но я-то помнил, с какой меткостью она орудует четверозубым смертельно опасным предметом. «Тебя голоногие не спрашивали», — огрызнулся Ямато и скинул мои тарелки на пол. «Обедай на полу, как тебе положено по статусу, безродная собака». «Чур, моя ключица правая», — прокомментировала Таня. Шум скинутой тарелки и контейнера привлек внимание зала. С разных сторон донеслись смешки, сочувствием тут и не пахло. Я тем временем достал телефон и тыкнул кнопку быстрого вызова начальства. Сайто ответил сразу. «Алло, шеф, я сейчас буду чуть-чуть убивать некого Икеда Ямато. Вы просили всегда звонить. Вот и...» Из телефона донесся обреченный стон и... «Выезжаю!» «Так что, крошка?» Парень попытался зацепить руку Тани своей. Безуспешно. «Не ломайся, будет весело!» «А у вас коленки сзади грязные!» — буркнул я. Ноги придурка с неприятным звуком хрустнули, вторя звуку ломаемой под ним мебели. Под крик боли парень рухнул на деревянные обломки. Вопль сменился на тихое завывание. Руки беспомощно скребли пол, пытаясь перевернуть тело на бок и отползти от нас. И все это в атмосфере ошарашенной тишины, накрывшей столовую. 911? Спокойным голосом спросила Таня, словно и не было ничего. «В школе свои медики, сейчас прибегут». Я отодвинул ногой упаковку с агрессивным салатом от парня. Ему вроде уже достаточно. «Жаль», — непонятно чему вздохнула девушка, комментируя то ли близкую помощь, то ли убранного травяного монстра, и улыбнулась, припоминая мои слова. «Кстати, а какие у нас планы этим вечером?» Дожидаться медиков мы не стали. Меня выдернули с середины следующего урока. Возле кабинета директора обнаружился невозмутимый Сайто, словно он тут всегда был, а минутой позже подошла Таня. Шефа в кабинет не пустили, разрешив войти только нам двоим. Встреча вызвала странные впечатления. С одной стороны, мне впервые стало немного не по себе в присутствии вроде бы безобидного старика. Казалось, вызов к директору — вовсе привычное дело, уж сколько их было в средней школе. А нет, слишком примечательная личность сидела за столом напротив. Еще один виртуоз Японии, глава рода, глава клана, отчего-то возглавляющий школу, хоть и элитную. С другой стороны, разговора-то особо и не вышло. Каяма Дона как раз завершил просмотр эпизода в столовой, когда вошли я и Таня. Так что мы удостоились внимательного, сурового взора и одной фразы «Возвращайтесь на занятия». И зачем нас было вызывать? Стоило нам выйти, секретарь вежливо попросила зайти Сайто. Ох, и попадет мне вечером. Чувствую, даже если и не виноват ни в чем. Так, для профилактики. Что дальше? Многозначительная фраза повисла в воздухе. Да ничего. Свидетелей половина школы. Разве что на улице поймают. Смотри по сторонам внимательнее. Ты слишком беспечен. Покачала головой Таня и свернула на следующем повороте. «Это я-то? А кто там хотел ключицу сломать? Кто их поймет?» Самое интересное — изменение отношения класса. Словно я только что появился, а до этого момента человека с именем Итира не существовало. Вот он, культ силы во всей красе. Простолюдин ранга ветеран и выше уже не простолюдин, а потенциальный слуга рода. Так свою долю улыбок и дружеского похлопывания по плечу я получил, благо знакомых того парня в классе не оказалось, а если и были, не проявили негативных эмоций. Опять-таки в Японии обоснованная драка с любыми последствиями, кроме инвалидности и смерти, не является преступлением. Ноги парню вылечат, хоть и придется побегать некоторое время на костылях. Ну а если подключат целителя, что наверняка, то через пару дней будет как новый. Занятное зрелище представляет собой школа после последнего урока. Толпа медленно вытекает из широких дверей здания, но устремляется не к воротам, а перетекает ручейками во множество клубов, разбросанных по огромной территории. «Пойдем», — скомандовала Таня, возвращаясь от парковки, и двинулась в направлении пустого здания нерабочего клуба. В руке девушки был знакомый пакет курьерской службы, видимо, так и не открытый. Знакомый путь занял минут 7. Во время которых девушка бережно прижимала к себе посылку и таинственно поглядывала в мою сторону. «Удивляй!» — я скептически перевел взгляд Стани на пустующий корпус. «А вот спорим, — топнула ножкой соседка. «Только не на деньги». «Тогда ты признаешь мою гениальность», — выдала Таня. «Идет». Вид гордо вздернутого носика вызвал улыбку. «Ни в коем случае не входи внутрь», — сосредоточилась соседка. «Что бы ты ни услышал, что бы ни подумал, как бы долго меня не было, со мной все будет отлично. Просто не входи, понял?» «Осознал. Впечатлился», — кивнул в ответ. «А точно все будет хорошо?» «Конечно. Я видела, как это делают». «И менее уверенно». «Один раз. Но там ничего сложного». «Может, не надо?» Чувство беспокойства коснулось души. «Еще не хватает по глупости потерять друга». «А друга ли?» — одернул я себя, но потом признал, что все именно так. «Кавати — подруги, Таня — друг». «Все будет хорошо», — словно дала себе установку девушка и двинулась внутрь, плотно закрыв дверь за собой. Потянулись минуты ожидания. Внутри корпуса шелестело, здание изредка недовольно гудело вминаемыми листами железа, словно внутри ворочалось нечто огромное, неповоротливое, превышающее объемы огромного корпуса. А услышав знакомый вскрик, я чуть не ворвался внутрь, но смог обуздать порыв. Сказано — не пугаться, не удивляться. Но я бы на нее посмотрел в такой ситуации. Словом, через десяток минут я примеривался вынести дверь. Но появление Тани опередило. Вид у нее был словно после боевых действий. Симпатичное платье изорвано в лоскуты, но мне было не до разглядывания прелестей. Девушка, серо-зеленая от усталости и напряжения, так бы и упала через шаг, если бы не мои руки, и тут же отключилась. Содержимое помещения ушло на второй план. По старой схеме спутница была укрыта сферой искажения и перенесена в машину. Ключи нашлись в оставленной на сиденье сумочке. Через десяток минут я аккуратно укладывал ее в постель своей комнаты. В чужой вся прихожая оказалась опутана лианами, недвусмысленно шевельнувшимися, стоило обозначить легкий шажок внутрь. К моменту, когда она очнулась, уже парил ароматом чай на прикроватном столике, а на кухне разогревался нехитрый обед, закупленный в кафе. Еда — порою лучшее лекарство. «Получилось!» Слабым, но довольным голосом сообщила Таня. «Я аж онемел от возмущения». «Ты о чем думала вообще?» В голосе было больше переживания, чем строгости. «А если бы не удалось, ты бы погибла». «Но ведь удалось», — отмахнулась девушка и тут же отловила булочку с кружкой чая со столика. «Спасибо». «И это я-то беспечный?» Только и оставалось возвести глаза к небу. «Зато у нас есть полигон», — сказала она между глотками. — Внутрь заглядывал? — Не до того было. Буркнул я и отвернулся. Движение Тани обнажило... Словом, одеяло сползло вниз, а одежды там почти не осталось. — Вот как? — холодный голос рубанул тишину. — Мне тебя там надо было оставить? Прикрыть подорожником и звать полшколы на помощь? Язвительно отреагировал я. — Не переживай, никто тебя не видел. Поправляйся. Пойду я. Дверь оставил незапертой и отправился на работу. Ну их, эти разборки. Пусть думает, что хочет. «Итира, привет!» — подозрительно добро поприветствовал Сайто. «Как дела в школе?» «Плохо?» — полувопросительно ответил я. «Вот скажи, ты ведь умный мальчик, иногда!» — продолжил Сайто. «Откуда у тебя такие таланты по нахождению неприятностей на пятую точку?» «Ну, в этот раз я был прав». «Прав. У школы нет к тебе претензий, как не может быть официальных претензий у рода Икеда, но неприятности неофициальные будут обязательно». Категоричное заявление вызвало грустную улыбку. «Не, шеф, я раньше с голоду помру вашими стараниями». Я достал кошелек и продемонстрировал остаток. «Последние 200 от единственных денег, заработанных здесь. Помните? Еще на мосту». «Решим. Ода-сан сегодня очень довольный». Задумчиво кивнул Сабура. «Будет тебе премия за вредность». «Шеф, я очень вредный, мне много надо». «А то я не знаю», — проворчал Сайто. «Кстати, кресло мы сегодня забрали». «Как забрали? Без меня?» Я на секунду остановился. «А зачем там ты?» — удивился шеф. «Мне позвонили от Кавати Дона и разрешили приехать. Вот я и взял ребяту техников и съездил в свободный час». «Меня не хотят видеть в своем доме. Так получается? Или не хотят моей встречи с Юка и Ай? Плевать, Сегодня же схожу. Стены не помеха, а систему защиты я знаю лучше сенсея». «Я вас понял», — автоматически поддержал разговор и надолго замолчал. «Сейчас бы железо потягать, успокоиться и обдумать». «Кстати, учитель прибыл!» Сайто прочитал смс-ку на телефоне. «Какой учитель?» Не сразу вынырнул я из мыслей. «Который покажет всю твою слабость, неумелость и беспомощность перед подготовленными клановыми бойцами», — прочитал нотацию шеф. «Чтобы ты больше не лез в глупые авантюры». «Понятно. Поучающий бой. Сопротивляться не буду. Пусть показательно побьет, помутусит, покидает об землю. Переживу. Зато начальство успокоится». Начальство тем временем было в бешенстве. Перед полигоном меня лично вызвал Ода-сан и предельно вежливо попросил подойти. Уже тогда сердечко ёкнуло. Не к добру. «Я начинаю сомневаться, нужен ли ты мне», — ярился Ода-сан, нависнув над столом. «Мне звонили Икеда. Очень-очень злые. Идиот, ты сломал ноги наследнику. Наследнику!» «На нем не написано», — вклинил я фразу. «Они хотят твоей крови», — проигнорировал меня шеф. «Все нервы мне вымотали. Грозили, требовали, обещали, подкупали». «В общем, шиш мне, а не премия», — мрачно подумал я, наблюдая за агрессивным боссом. «Да вообще без разницы, пусть хоть выгоняет. Я все сделал правильно». «Я могу идти», — уточнил, когда шеф взял передышку между обличительными речами. Как-то иначе я представлял себе покровительство, без этого словесного хлама. «Ты пойми, надо мной тоже есть начальство», — успокоился Ода. «Я прикрыл тебя на этот раз, но не смогу так делать постоянно». «И что? Отдавать свою девушку уроду?» — вопросительно поднял бровь. «Какую девушку?» — удивился босс. «Мне сказали, ты просто избил парня из-за пары слов». «О как?» — я демонстративно почесал затылок. «Как же вы вообще работаете, если не способны разобраться в мотивах?» Развернулся и вышел из кабинета, не спросив разрешения. На душе было гадко. Быть может, уже репутация такая, что все верят по умолчанию в мою виновность? «Готов?» — бодро поднялся мне навстречу Сайто. «Вы шефу об утреннем происшествии ничего не говорили?» Легкое подозрение заставило задать вопрос. «Нет, не до того было», — слегка удивился шеф. «Вечером хотел». «Рекомендую рассказать сейчас». Я прошел мимо него в сторону полигона. Хотелось набить кому-нибудь морду, но ведь нельзя. Представьте себе примерно квадратный километр территории с постройками по периметру, с вкраплениями полос препятствий и бетонных остовов трехэтажных зданий. Примерно так и выглядел полигон, хотя для отработки техник и спаррингов обычно использовали пустую площадку на дальнем краю, справа от которой размещались скамейки в несколько рядов. Само собой, любой случайный зритель должен быть готов поймать плюху, случайно влетевшую от поединщиков. Сегодня зрителей было достаточно. Половина. Около десятка — наша смена охранения, другой десяток я раньше не видел в здании. Форменные мундиры, впрочем, ясно указывали принадлежность незнакомцев к армии. С нижней скамейки призывно махнули коллеги. «Как оцениваешь свои шансы?» Меня встретили внимательными взглядами и попыткой тут же сделать массаж плеч. «Опять ставки?» — хмыкнул в ответ. «Какой коэффициент?» «Не обнадеживающий», — и добавили, заметив недовольство. «Один к ста где-то. Но я поставил на тебя». $1! — фыркнули сбоку. «А эти? Они кто?» — слегка махнул головой в сторону весело переговаривающихся незнакомцев. «Так к нам господин генерал приехал, а учитель, он вроде как в свите его. Вот шеф и попросил одолжить на пару минут», — ответили мне почти хором. «На пару минут, значит. А ставки на время есть?» «Как-нибудь. Минуту тебе дают уверенно, так что хорошие коэффициенты с 2 минут и выше. Мне поставить можно?» «Кажется, я знаю, как поправить финансовую проблему». «На себя? Да». Ответ выглядел логично. Из кошелька показались на свет 2 бледно-зеленые бумажки с портретами марионеточных президентов. «На победу!» «Вот это правильный настрой!» Деньги были тут же приняты, разменены на квиток бумаги 2 на 3 сантиметра с небрежной подписью и скрыты в недрах толстого портмоне местного заводилы. «И это прокуратура! Казино какое-то!» Минут 10 мы перекидывались ничего не значащими словами. То ли противника не было, лично я не знал, как он выглядит, а спрашивать у армейских не торопился, то ли ждали кого-то. Чем быстрее кончится, тем лучше. Мне еще к Кавате заехать надо. Вскоре на ленте беговой дорожки, вьющейся вокруг территории полигона, появились оба шефа в компании с двумя армейскими. Первый низенький, но широкоплечий, с генеральскими знаками различия. Второй, хоть и был одет в обычный камуфляж, явно принадлежал к тому же ведомству. Все бойцы обладают определенной пластикой, гибкостью, хищностью в движении, но только у армейских это сочетается с характерной выправкой. «Вот и соперник», — пояснили всезнающие коллеги. «Интересно, сколько ему лет?» «Где-то к середине жизни японцы будто замирают на одном месте. Тут и не угадаешь, 30 ли обладателю невозмутимого лица и узкого прищура глаз, или все 50? Только после 6-го десятка время вновь берет власть над этой нацией, хотя бывают исключения, как и везде». Ода-сан и генерал присели вместе, на самой вершине конструкции скамеек, как и положено по статусу. Сайто разместился по левую руку от босса, а человек генерала довольно шустро встал по центру импровизированной площадки для спарринга. «Удачи, друг!» — похлопали по плечу. «Минуты две, простой, очень прошу!» «У него стихия — вода!» Второй комментарий оказался полезнее. Я кивнул, ни на кого не смотря, и встал в 5 метрах от противника. Около минуты мы смотрели друг на друга, но дальше что-то пошло не так. «Господин, мне драться с ребенком?» — громко и иронично спросил он трибуну. Армейская часть скамеек встретила вопрос легким смехом и покупкой бумажек у шустрого букмекера. «Бред какой-то», — сказал он словно себе, дождавшись царственного кивка, и двинулся обратно. Видимо, переспросить. «Что за ерунда?» — хмыкнул соперник, сделав шагов 20, но оставшись при этом на одном месте. «Ничего личного, господин. Я начал поединок поклоном и создал 10 разнонаправленных дорожек воздуха с бешеной скоростью несущихся в разные стороны. Учителя снесло с ног, потащило вправо, потащило влево, пока он с ревом не отпрыгнул от земли и буквально впечатал ботинок в землю. Восстановив равновесие, соперник ответил кнутом водной стихии по тому месту, где я был секунду назад. Я-то знал, куда ведут дорожки, и свободно по ним перемещался. «Стой на месте, это будет не больно!» — рыкнул боец, болезненно реагируя на громкие смешки со стороны скамеек, и вновь хлестнул по пустоте, подняв комья земли в воздух. Усложним задачу. Вновь, как во дворе у Акети, десятки нелепых песочных силуэтов начали обретать форму по краям полигона. На этот раз они были куда массивнее и больше моей фигуры, но не сильно впечатлили армейского. Он так и продолжал хлестать поверхность полигона ровно до того момента, как такой же пыльно-песочный доспех не окружил меня, сделав неотличимым от миражей. Несколько десятков фигур начали хаотично перемещаться вокруг учителя, огрызаясь воздушными молотами, оковами ветра и другими изматывающими, но не летальными техниками. Ясное дело, бил только я, но отличить мой силуэт от остальных, в особенности будучи привязанным к одной точке, сложно. Чистое небо помутнело от 1000 капель с бешеной скоростью несущихся к земле. Учитель отреагировал. Капли в полете образовывали плоскости и тут же резко уходили в бок, разрезая на части очередной мираж, разбивая в комья грязной земли или взрывая заложенной силой. Земля очень скоро пропиталась влагой, поверхность больше походила на месиво после ливня, по которому тяжело шагал армейский учитель, пытаясь уничтожить, теперь уже в полную силу, очередной мираж из десятков тех, что образовывались за дождливой территорией и сразу же начинали в бешеном темпе носиться вокруг. Боец так увлекся разрушением, что лично я наблюдал за происходящим с солидного удаления, не желая пробовать на себе обратный дождь, вихрь воды, что вырвался из земли тысячами игл и понесся ввысь, чтобы упасть обратно другой, не менее смертоносной стороной. Соперник даже не обращал внимания, что миражи и не отвечают ему вовсе, но бесился еще больше, когда очередная куча песка превращалась в грязь прямо возле его ног, заставляя идти по бедро в образовавшейся грязевой жиже. Учитель напоминал лешего, вырвавшегося из дикой чащобы. Одежда, несмотря на защиту, скрылась под толстым слоем земли, как и лицо с яростно вращающимися, алчущими крови глазами. Все миражи в едином порыве двинулись к нему, чтобы разбиться о водяной покров и увеличить грязевое болото вокруг. Учитель тонул, хлестая плетьми, водяными лезвиями вокруг себя, не замечая, как воздушная стена, кольцом окружившая трясину, сжимается колодцем и поднимает уровень жижи еще выше. Выданный в молоко водяной шквал чуть не потопил самого бойца, накрыв волной грязи. «Достаточно!» — крикнули с трибун. «А вот что делать дальше, я не придумал. Эдак я его сейчас вытащу, а он меня прибьет сгоряча». Бросил взгляд на скамейку, в окружении двух кислых лиц сиял Ода-сан. «Сайто-то понятно. Он хотел, чтобы я проиграл и успокоился, да и с генералом тоже как-никак конфуз. А вот отчего Ода-сан радуется, кто его разберет? В общем, я скинул смс-ку Сайто и по-английски незаметно покинул место действия».